До Байкала мы ехали медленно, с долгими остановками. Теперь по Забайкальской дороге мы почти все время стояли. Стояли по 5-6 часов на каждом разъезде. Проедем 10 верст и опять стоим часами. Так привыкли стоять, что когда вагон начинал колыхаться и грохотать колесами, являлось ощущение чего-то необычного. Спохватишься — уж опять стоим. Впереди, около станции Карымской, произошло 3 обвала пути, и дорога оказалась загражденной. Было по-прежнему студено, солдаты мерзли в холодных вагонах. На станциях ничего нельзя было достать — ни мяса, ни яиц, ни молока. От одного продовольственного пункта до другого ехали в течение 3-4 суток. Эшелоны по 2-3 дня оставались совсем без пищи. Солдаты из своих денег платили на станциях за фунт черного хлеба по 9-10 копеек. Но хлеба не хватало даже на больших станциях. Пекарни, распродав товар, закрывались одна за другую. Солдаты рыскали по местечку и Христа ради просили жителей продать им хлеба. На одной станции мы нагнали шедший перед нами эшелон со строевыми солдатами. В проходе между их и нашим поездом толпа солдат окружила подполковника, начальника эшелона. Подполковник был слегка бледен, видимо, подбадривал себя изнутри. Говорил громким, командующим голосом. Перед ним стоял молодой солдат, тоже бледный. «Как тебя звать?» — угрожающе спросил подполковник. «Лебедев. Второй роты? Так точно». «Хорошо, ты у меня узнаешь. На каждой остановке галдеж. Я вам вчера говорил, берегите хлеб, а вы что не доели, в окошко кидали. Где ж я вам возьму?» «Это мы понимаем, что тут хлеб нельзя достать», — возразил солдат. «А мы вчера, ваше высокоблагородие, просили, можно было на 2 дня взять, ведь знали, сколько на каждом разъезде стоим». «Молчать!» — гаркнул подполковник. «Еще слово скажешь, велю тебя арестовать! По вагонам, марш!» И он ушел. Солдаты угрюмо полезли в вагоны. «Издыхай, значит, с голоду!» — весело сказал один. Их поезд тронулся. Замелькали лица солдат, бледные, озлобленно задумчивые. Чаще стали встречаться санитарные поезда. На остановках все жадно обступали раненых, расспрашивали их. В окна виднелись лежавшие на койках тяжело раненые, с восковыми лицами, покрытые повязками. Ощущалось веяние того ужасного и грозного, что творилось там. Спросил я одного раненого офицера, правда ли, что японцы добивают наших раненых. Офицер удивленно вскинул на меня глаза и пожал плечами. «А наши не добивают? Сколько угодно. Особенно казаки. Попадись им японец, по волоску всю голову выщиплют». На приступочке солдатского вагона сидел сибирский казак с отрезанной ногою, с Георгием на халате. У него было широкое, добродушное мужицкое лицо. Он участвовал в знаменитой стычке у Юдзятуня под Вафангову, когда 2 сотни сибирских казаков обрушились лавой на японский эскадрон и весь его перекололи пиками. «Кони у них добрые», — рассказывал казак. «А вооружение плохое, никуда не гоже. Одни шашки да револьверы. Как налетели мы с пиками, они все равно, что безоружные. Ничего с нами не могли поделать». «Ты скольких заколол?» «3». Он с его славным, добродушным лицом, он был участником этой чудовищной битвы кентавров. Я спросил, «Ну а как, когда колол?» Ничего в душе не чувствовал. Первого неловко как-то было. Боязно было в живого человека колоть. А как проколол его, он свалился, распалилась душа, еще бы, брат, десяток заколоть. «А небось, жалеешь, что ранен?» Рад бы еще с Япошкой подраться, а?» — спросил наш письмоводитель, зауряд-чиновник. «Нет. Теперь о том думать, как ребятишек прокормить». И мужицкое лицо казака омрачилось, глаза покраснели и налились слезами. На одной из следующих станций, когда отходил шедший перед нами эшелон, солдаты на команду по вагонам остались стоять. «По вагонам, слышите?» — грозно крикнул дежурный по эшелону. Солдаты стояли. Некоторые полезли было в вагон, но товарищи стащили их назад. «Не поедем дальше. Будет!» Явился начальник эшелона, комендант. Сначала они стали кричать, потом начали расспрашивать, в чем дело, почему солдаты не хотят ехать. Солдаты никаких претензий не предъявили, отвердили одно — не желаем дальше ехать. Их увещевали, говорили о послушании, о начальстве. Солдаты отвечали: «С начальством нашим дай срок, мы еще разделаемся». Восьмерых арестовали, остальные сели в вагоны и поехали дальше. Поезд шел мимо диких угрюмых гор, пробирался вдоль русла реки. Над поездом нависали огромные глыбы, тянулись вверх зыбкие откосы из мелкого щебня. Казалось, кашляни, и все это рухнет на поезд. Лунную ночью мы проехали за станцией Карымскую мимо обвала. Поезд шел по наскоро сделанному новому пути. Он шел тихо-тихо, словно крадучись, словно боясь задеть за нависшие сверху глыбы, почти касавшиеся поезда. Ветхие вагоны поскрипывали, паровоз пыхтел редко, как будто задерживая дыхание. По правую сторону из холодной, быстрой реки торчали свалившиеся каменные глыбы и кучи щебня. Здесь подряд произошло три обвала. Почему три, почему не 10, не 20? Смотрел я на этот наскоро кое-как пробитый в горах путь, сравнивал его с железными дорогами в Швейцарии, Тироле, Италии, и становилось понятным, что будет и 10, и 20 обвалов. И вспоминались колоссальные цифры стоимости этой первобытно убогой, как будто дикарями проложенной дороги. Вечером на небольшой станции опять скопилось много эшелонов. Я ходил по платформе. В голове стояли рассказы встречных раненых, оживали и одевались плотью кровавые ужасы, творившиеся там. Было темно, по небу шли высокие тучи, порывами дул сильный сухой ветер. Огромные сосны на откосе глухо шумели под ветром, их стволы поскрипывали. Меж сосен горел костер, и пламя металось в черной тьме. Вытянувшись друг возле друга, стояли эшелоны. Под тусклым светом фонарей на нарах двигались и копошились стриженные головы солдат. В вагонах пели. С разных сторон неслись разные песни, голоса сливались, в воздухе дрожало что-то могучее и широкое. «Вы спите, милые герои, друзья под бурью ревущей, вас завтра глаз разбудит мой на славу и на смерть зовущий». Я ходил по платформе. Протяжные, мужественные звуки Ермака слабели, их покрыла однообразная, тягуче-унылая арестантская песня из другого вагона. «Взгляну, взгляну в эту миску, две капустинки плывут, а за ними почередно плывет стадо черваков». Из оставшегося назади вагона протяжно и грустно донеслось «За Русь святую погибая», а тягучая арестантская песенка рубила свое. «Брошу ложку, сам заплачу, стану хлеба хоть глотать. Арестант ведь не собака, он такой же человек». Через два вагона вперед вдруг, как будто кто-то крякнул от сильного удара в спину, и с удалым вскриком во тьму рванулись буйно веселящие сени. Звуки крутились, свивались суханьями и присвистами. В могучих мужских голосах, как быстрая змейка, бился частый, дробный, серебристый стеклянный звон. Кто-то аккомпанировал на стакане. Притоптывали ноги, и песня бешено веселым вихрем неслась навстречу суровому ветру. Шел я назад, и опять, как медленные волны, вздымались протяжные, мрачно-величественные звуки Ермака. Пришел встречный товарный поезд, остановился. Эшелон с певцами двинулся. Гулко отдаваясь в промежутке между поездами, песня звучала могуче и сильно, как гимн. И мы недаром в свете жили, Сибирь царю покорена. Поезда оставались назади, и вдруг словно что-то надломилось в могучем гимне. Песня зазвучала тускло и развеялась в холодной ветряной мгле. Утром просыпаюсь, слышу за окном вагона детский радостный голос солдата. Тепло! Небо ясно, солнце печет. Во все стороны тускнеет просторная степь, под теплым ветерком колышется сухая, порыжелая трава. Вдали отлогие холмы, по степи маячат одинокие всадники-буряты, виднеются стада овец и двугорбых верблюдов. Денщик смотрителя, башкир Махаметка, жадно смотрит в окно с улыбкою, расплывшуюся по плоскому лицу с приплюснутым носом. «Махамед, чего это ты?» «Верблюд», — радостно и конфузливо отвечает он, охваченный родными воспоминаниями. И тепло, тепло. Не верится, что все эти дни было так тяжело и холодно и мрачно. Везде слышны веселые голоса, везде звучат песни. Все обвалы мы миновали, но ехали так же медленно, с такими же долгими остановками. По маршруту мы давно должны были быть в Харбине, но все еще ехали по Забайкалью. Китайская граница была уже недалеко, и в памяти оживало то, что мы читали в газетах о хунхузах, об их зверино-холодной жестокости, о невероятных муках, которыми они подвергают захваченных русских. Вообще, с самого моего призыва, наиболее страшное, что мне представлялось впереди, это были хунхузы. При мысли о них по душе проводил холодный ужас. На одном разъезде наш поезд стоял очень долго. Невдалеке виднелось бурятское кочевье. Мы пошли его посмотреть. Нас с любопытством обступили косоглазые люди с плоскими коричневыми лицами. По земле ползали голые бронзовые ребята. Женщины в хитрых прическах курили длинные чубуки. У юрт была привязана к колышку грязно-белая овца с небольшим курдюком. Главный врач сторговал эту овцу у бурятов и велел им сейчас же ее зарезать. Овцу отвязали, повалили на спину, на живот ей сел молодой бурят с одутловатым лицом и большим ртом. Кругом стояли другие буряты, но все мялись и застенчиво поглядывали на нас. «Чего они ждут? Скажи, чтобы поскорее резали, а то наш поезд уйдет», — обратился главный врач к станционному сторожу, понимавшему по-бурятски. «Они, ваше благородие, конфузятся. По-русски говорят, не умеем резать, а по-бурятски конфузятся». «Не все ли нам равно? Пусть режут, как хотят, только поскорее». Буряты встрепенулись. Они прижали к земле ноги и голову овцы. Молодой бурят разрезал ножом живой овце верхнюю часть брюха и запустил руку в разрез. Овца забилась. Ее ясные, глупые глаза заворочились. Мимо руки бурята ползли из живота вздутые белые внутренности. Бурят копался рукой под ребрами, пузыри внутренности хлюпали от порывистого дыхания овцы, она задергала сильнее и хрипло заблеяла. Старый бурят с бесстрастным лицом, сидевший на корточках, покосился на нас и сжал рукой узкую, мягкую морду овцы. Молодой бурят сдавил сквозь грудобрюшную преграду сердце овцы. Овца в последний раз дернулась ее ворочавшиеся светлые глаза остановились. Буряты поспешно стали снимать шкуру. Чуждые, плоские лица были глубоко бесстрастны и равнодушны. Женщины смотрели и сосали чубуки, сплевывая наземь. И у меня мелькнула мысль. Вот совсем так хунхузы будут вспарывать животы и нам, равнодушно попыхивая трубочками, даже не замечая наших страданий. Я, улыбаясь, сказал это товарищам. Все нервно повели плечами. У всех как будто тоже уже мелькнула эта мысль. Всего ужаснее казалось именно это глубокое безразличие. В свирепом сладострастии Паши Бузука, упивающимся муками, все-таки есть что-то человеческое и понятное. Но эти маленькие полусонные глаза, равнодушно смотрящие из косых расщелин на твои безмерные муки, смотрящие и невидящие, бррр. Наконец мы прибыли на станцию Манчжурия. Здесь была пересадка. Наш госпиталь соединили в один эшелон с султановским госпиталем, и дальше мы поехали вместе. В приказе по госпиталю было объявлено, что мы перешли границу Российской империи и вступили в пределы империи Китайской. Тянулись все те же сухие степи, то ровные, то холмистые, поросшие рыжую травою. Но на каждой станции высилась серая кирпичная башня с бойницами, рядом с нею длинный сигнальный шест, обвитый соломою. На пригорке — сторожевая вышка на высоких столбах. Эшелоны предупреждались относительно хунхузов. Команде были розданы боевые патроны, на паровозе и на платформах дежурили часовые. В Манчжурии нам дали новый маршрут, и теперь мы ехали точно по этому маршруту. Поезд стоял на станциях положенное число минут и шел дальше. Мы уже совсем отвыкли от такой аккуратной езды. Ехали мы теперь вместе с султановским госпиталем. Один классный вагон занимали мы, врачи и сестры, другой — хозяйственный персонал. Врачи султановского госпиталя рассказывали нам про своего шефа, доктора Султанова. Он всех очаровывал своим остроумием и любезностью, а временами поражал наивно-циничную откровенностью. Сообщил он своим врачам, что на военную службу поступил совсем недавно по предложению нашего корпусного командира. Служба была удобная. Он числился младшим врачом полка, но то и дело получал продолжительные и очень выгодные командировки. Исполнить поручение можно было в неделю. Командировка же давалась на 6 недель. Он получит прогоны суточные и живет себе на месте, не ходя на службу. А потом в неделю исполнит поручение. Воротится, несколько дней походит на службу и новая командировка. А другие врачи полка, значит, все время работали за него. Султанов больше сидел в своем купе с племянницей Новицкой, высокой, стройной и молчаливой барышней. Она окружала Султанова восторженным обожанием и уходом. Весь госпиталь в ее глазах как будто существовал только для того, чтобы заботиться об удобствах Алексея Леонидовича, чтобы ему вовремя поспел кофе и чтобы ему были к бульону пирожки. Когда Султанов выходил из купе, он сейчас же завладевал разговором, говорил ленивым, серьезным голосом, насмешливые глаза смеялись, и все кругом смеялись от его острот и рассказов. Две другие сестры султановского госпиталя сразу стали центрами, вокруг которых группировались мужчины. Одна из них, Зинаида Аркадьевна, была изящная и стройная барышня лет 30, приятельница султановской племянницы. Красиво тягучим голосом она говорила о Батиетине, Собинове, о знакомых графах и баронах. Было совершенно непонятно, что понесло ее на войну. Про другую сестру, Веру Николаевну, говорили, что она невеста одного из офицеров нашей дивизии. От султановской компании она держалась в стороне, была очень хороша, с глазами русалки, с двумя толстыми, близко друг к другу заплетенными косами. Видимо, она привыкла к постоянным ухаживаниям и привыкла смеяться над ухаживателями. В ней чувствовался бесенок. Солдаты ее очень любили, она всех их знала и в дороге ухаживала за заболевшими. Наши сестры совсем стушевались перед блестящими султановскими сестрами и поглядывали на них со скрытой враждой. На станциях появились китайцы. В синих куртках и штанах они сидели на корточках перед корзинками и продавали семечки, орехи, китайские печенье и лепешки. «Эй, надо, капитан! Семечка, надо?» «Лепёська, пять копеек десятка, шибка салатка!» — свирепо вопил бронзовый, голый по пояс китаец, выкатывая разбойничьи глаза. Перед офицерскими вагонами плясали маленькие китайчата. Потом прикладывали руку к виску, подражая нашему отданию чести, кланялись и ждали подачки. Кучка китайцев, оскалив сверкающие зубы, неподвижно и пристально смотрела на румяную Веру Николаевну. «Шанго? Хорошо?» — с гордостью спрашивали мы, указывая на сестру. «Эге! Шибка Шанго! Красиво!» — поспешно отвечали китайцы, кивая головами. Подходила Зинаида Аркадьевна. Своим кокетливым, красиво-тягучим голосом она, смеясь, начинала объяснять китайцу, что хотела бы выйти замуж за их динь-дюня. Китаец вслушивался, долго не мог понять, только вежливо кивал головой и улыбался. Наконец он понял. «Дянь-дюнь? Дянь-дюнь? Твоя хочу, мадама, дянь-дюнь? Не, это дело не брыкается». На одной станции я был свидетелем короткой, но очень изящной сцены. К вагону со строевыми солдатами ленивой походкой подошел офицер и крикнул: «Эй, вы, черти, пошлите ко мне взводного!» «Не черти, а люди!» — сурово раздался из глубины вагона спокойный голос. Стало тихо. Офицер остолбенел. «Кто это сказал?» — грозно крикнул он. Из сумрака вагона выдвинулся молодой солдат. Приложив руку к околышу, глядя на офицера небоящимися глазами, он ответил медленно и спокойно. «Виноват, ваше благородие. Я думал, что это солдат ругается, а не ваше благородие». Офицер слегка покраснел. Для поддержания престижа выругался и ушел, притворяясь, что не сконфужен. Однажды вечером в наш поезд вошел подполковник пограничной стражи и попросил разрешения проехать в нашем вагоне несколько перегонов. Разумеется, разрешили. В узком купе с поднятыми верхними сиденьями за маленьким столиком играли в винт. Кругом стояли и смотрели. Подполковник подсел и тоже стал смотреть. «Скажите, пожалуйста, в Харбин мы приедем вовремя по маршруту?» — спросил его доктор Шанцер. Подполковник удивленно поднял брови. «Вовремя? Нет. Дня на три, по крайней мере, запоздаете». «Почему? Со станции Маньчжурии мы едем очень аккуратно». «Ну вот, скоро сами увидите». Под Харбином и в Харбине стоит 27 эшелонов и не могут ехать дальше. Два пути заняты поездами наместника Алексеева, да еще один поездом Флуга. Маневрирование поездов совершенно невозможно. Кроме того, наместнику мешают спать свистки и грохот поездов. Их запрещено пропускать мимо. Все и стоит. Что там только делается, лучше уж не говорить. Он резко оборвал себя и стал крутить папиросу. «Что же делается?» Подполковник помолчал и глубоко вздохнул. «Видел на днях сам собственными глазами. В маленьком, тесном зальце, как сельди в бочке, толкутся офицеры, врачи. истомленные сестры спят на своих чемоданах. А в большой, великолепный зал нового вокзала никого не пускают, потому что генерал-квартирмейстер Флуг совершает там свой послеобеденный мацион. Изволите видеть, наместнику понравился новый вокзал, и он поселил в нем свой штаб. И все приезжие жмутся в маленьком, грязном и вонючем старом вокзале. Подполковник стал рассказывать. Видимо, у него много накипело в душе. Он рассказывал о глубоком равнодушии начальства к делу, о царящем повсюду хаосе, о бумаге, которая душит все живое, все желающее работать. В его словах бурлило негодование и ненавидящая злоба. «Есть у меня приятель, корнет Приморского драгунского полка. Дельный, храбрый офицер, имеет Георгия за действительно лихое дело. Больше месяца пробыл он на разведках. Приезжает в Ляоян, обращается в интенданство за ячменем для лошадей. Без требовательной ведомости мы не можем выдать. А требовательная ведомость должна быть за подписью командира полка. Он говорит: «Помилуйте, да я уж почти 2 месяца и полка своего не видел. У меня ни гроша нет, чтобы заплатить вам». Так и не дали. А через неделю очищают Ляоян, и этот же корнет со своими драгунами жжет громадные запасы ячменя. Или под Дашичао солдаты 3 дня голодали. От интенданства на все запросы был один ответ — нет ничего. А при отступлении раскрывают магазины, и каждому солдату дают нести по ящику с консервами, сахаром, чаем. Озлобление у солдат страшное, ропот непрерывный. Ходят голодные, оборванные. Один мой приятель, ротный командир, глядя на свою роту, заплакал. Японцы прямо кричат: «Эй, вы, босяки, удирайте!» Что из всего этого выйдет, прямо подумать страшно. У Куропаткина одна только надежда, чтоб восстал Китай. Китай? Что ж, это поможет? Как что? Идея будет. Господа, ведь идеи у нас никакой нет в этой войне. Вот в чем главный ужас. За что мы деремся? За что льем кровь? Ни я не понимаю, ни вы, ни тем более солдат. Как же при этом можно переносить все то, что солдат переносит? А восстанет Китай, тогда все сразу станет понятно. Объявите, что армия обращается в казачество Маньчжурской области, что каждый получит здесь надел, и солдаты обратятся в Львов. Идея появится. А теперь что? Полная душевная вялость, целые полки бегут. А мы? Мы заранее торжественно объявили, что Маньчжурии мы не домогаемся, что делать нам в ней нечего. Влезли в чужую страну, неизвестно для чего, да еще миндальничаем. Раз уж начали подлость, то нужно делать ее вовсю, тогда в подлости будет хоть какая-то поэзия. Вот как англичане. Возьмутся за что, все под ними запищит. В узком купе одиноко горела свечка на карточном столике и освещала внимательные лица. Взлохмаченные усы подполковника с торчащими кверху кончиками сердито топорщились и шевелились. Наш смотритель опять коробился от этих громких, не боящихся речей и опасливо косился по сторонам. «Кто побеждает в бою?» — продолжал подполковник. «Господа, ведь это азбука. Побеждают сплоченные между собой люди, зажженные идеей. Идеи у нас нет и не может быть. А правительство со своей стороны сделало все, чтобы уничтожить и сплоченность. Как у нас составлены полки? Выхвачено из разных полков по 5-6 офицеров, по 1/100 солдат и готово, получилась боевая единица. Вы, видите ли, хотели перед Европой яичницу сварить в цилиндре. Вот, дескать, все корпуса на месте, а здесь сама собой выросла целая армия. А как у нас раздаются здесь ордена? Все направлено к тому, чтобы убить всякое уважение к подвигу, чтобы вызвать к русским орденам полное презрение. Лежат в госпитале раненые офицеры. Они прошли страду целого ряда боев. Среди них ходит ординарец наместника, их у него 98 человек, и раздает белье. А в петлице у него Владимир с мечами. Его спрашивают: «Вы за что это Владимира получили? За раздачу белья?» Когда подполковник ушел, все долго молчали. «Во всяком случае, характерно», — заметил Шанцер. «И врал же он, боже ты мой!» — с ленивой усмешкой сказал Султанов. «Всего вероятнее, наместник обошел его самого каким-нибудь орденом». «Что много врал, это несомненно», — согласился Шанцер. «Хотя бы даже уж в этом. Если в Харбине задерживаются десятки поездов, как бы мы могли ехать так аккуратно?» На завтра проснулись мы, наш поезд стоит. Давно стоит? Уж часа четыре. Стало смешно. Неужели так быстро начинает сбываться предсказание пограничника? Оно сбылось. Опять на каждой станции, на каждом разъезде пошли бесконечные остановки. Не хватало ни кипятку для людей, ни холодной воды для лошадей. Негде было купить хлеба. Люди голодали, лошади стояли в душных вагонах непоенные. Когда по маршруту мы должны были быть уже в Харбине, мы еще не доехали до Цицикара. Говорил я с машинистом нашего поезда. Он объяснил наше запоздание так же, как пограничник. Поезда наместника загораживают в Харбине пути. Наместник запретил свистеть по ночам паровозам, потому что свистки мешают ему спать. Машинист говорил о наместнике Алексееве тоже со злобою и насмешкой. «Живет он в новом вокзале, поближе к своему поезду. Поезд его всегда наготове, чтоб в случае чего первым удрать». Дни тянулись, мы медленно ползли вперед. Вечером поезд остановился на разъезде верст за 60 от Харбина. Но машинист утверждал, что приедем мы в Харбин только послезавтра. Было тихо. Неподвижно покоилась ровная степь, почти пустыня. В небе стоял слегка мутный месяц. Воздух сухо серебрился. Над Харбином громоздились темные тучи, поблескивали зарницы. И тишина, тишина кругом. В поезде спят. Кажется, и сам поезд спит в этом тусклом сумраке. И все, все спит спокойно и равнодушно. И хочется кому-то сказать, как можно спать, когда там тебя ждут так жадно и страстно. Ночью я несколько раз просыпался. Изредка слышались сквозь сон напряженные колыхания вагона, и опять все затихало. Как будто поезд судорожно корчился, старался прорваться вперед и не мог. На завтра в полдень мы были еще за 40 верст от Харбина. Наконец приехали в Харбин. Наш главный врач справился у коменданта, сколько времени мы простоим. «Не больше 2 часов. Вы без пересадки едете прямо в Мукден». А мы собирались кое-что закупить в Харбине, справиться о письмах и телеграммах, съездить в баню. Через 2 часа нам сказали, что мы поедем около 12 часов ночи, потом не раньше 6 часов утра. Встретили мы адъютанта из штаба нашего корпуса. Он сообщил, что все пути сильно загромождены эшелонами, и мы выедем не раньше, как послезавтра. И почти везде в дороге коменданты поступали точно так же, как в Харбине. Решительнейшим и точнейшим образом они определяли самый короткий срок до отхода поезда, а мы после этого срока стояли на месте десятками часов и сутками. Как будто за невозможностью проявить хоть какой-нибудь порядок на деле им нравилось ослеплять приезжих строгую, не сомневающуюся в себе сказкой о том, что все идет как нужно. Просторный новый вокзал бледно-зеленого цвета в стиле модерн был действительно занят наместником и его штабом. В маленьком, грязном, старом вокзале стояла толчья. Трудно было пробраться сквозь густую толпу офицеров, врачей, инженеров, подрядчиков. Цены на все были бешеные, стол отвратительный. Мы хотели отдать выстирать белье, сходить в баню. Обратиться за справкой было некому. При любом научном съезде, где собираются всего 1-2 тысячи людей, обязательно устраивается справочное бюро, дающее приезжему какие угодно указания и справки. Здесь же, в тыловом центре полумиллионной армии, приезжим предоставлялось наводить справки у станционных сторожей, жандармов и извозчиков. Поражало отсутствие элементарной заботливости власти об этой массе людей, заброшенных сюда этой же властью. Если не ошибаюсь, даже офицерские этапы, лишенные самых простых удобств, всегда переполненные, были учреждены уже много позднее. В гостиницах за жалкий чулан платили в сутки по 4-5 рублей, и далеко не всегда можно было раздобыть номер. По рублю, по два платили за право переночевать в коридоре. В Телине находилось главное полевое военно-медицинское управление. Приезжало много врачей, вызванных из запаса в распоряжении полевого военно-медицинского инспектора. Врачи являлись, подавали рапорт о прибытии и девайся куда знаешь. Приходилось ночевать на полу в госпиталях между койками больных. В Харбине мне пришлось беседовать со многими офицерами разного рода оружия. О Куропатке не отзывались хорошо, он импонировал. Говорили только, что он свям, что у него нет свободы действий. Было непонятно, как сколько-нибудь самостоятельный и сильный человек может позволить связать себя и продолжать руководить делом. О наместнике все отзывались с удивительно единодушным негодованием. Ни от кого я не слышал доброго слова о нем. Среди неслыханно тяжкой страды русской армии он заботился лишь об одном — о собственных удобствах. Куропаткину, по общим отзывам, он питал сильнейшую вражду. Во всем ставил ему препятствия, во всем действовал наперекор. Эта вражда сказывалась даже в самых ничтожных мелочах. Куропаткин вел для Леты рубашки и кители цвета хаки. Наместник преследовал их и требовал, чтобы в Харбине офицеры ходили в белых кителях. Особенно же все возмущались Штакельбергером. Рассказывали о его знаменитой корове и спарже, о том, как в бою под Вафангоу массу раненых пришлось бросить на поле сражения, потому что Штакельберг загородил своим поездом дорогу санитарным поездам. Две роты солдат заняты были в бою тем, что непрерывно поливали брезент, натянутый над генеральским поездом. В поезде находилась супруга барона Штекельберга, и ей было жарко. «В конце концов, какие же у нас тут есть талантливые вожди?» — спрашивал я офицеров. «Какие?» «Вот Мищенко разве?» «Да нет, что он? Кавалерист по недоразумению. А вот Стессель, говорят, львом держится в Артуре». Шли слухи, что готовится новый бой. В Харбине стоял тяжелый, чадный разгул. Шампанское лилось реками, кокотки делали великолепные дела. Процент выбывавших в бою офицеров был так велик, что каждый ждал почти верной смерти. И в дико-пиршественном размахе они прощались жизнью. Через двое суток мы двинулись дальше на юг. Кругом тянулись тщательно обработанные поля с кауляном и чумизою. Шла жатва. Везде виднелись синие фигуры работающих китайцев. У деревень на перекрестках дорог серели кумирные часовенки, издали похожие на ульи. Была вероятность, что нас прямо из вагонов двинут в бой. Офицеры и солдаты становились серьезнее. Все как будто подтянулись, проводить дисциплину стало легче. То грозное и зловещее, что издали охватывало душу трепетом ужаса, теперь сделалось близким, поэтому менее ужасным и несущим строгое торжественное настроение.